Псалом 79. Начальнику хора. Напев шашаним идут. Псалом Асафа. Услышь нас, пастырь Израиля, пасущий словно овец людей Иосифа, восседающий на херувимах, явись! Пред Ефремом, Вениамином и Манассией яви силу свою. Приди на помощь нам, Боже, восстанови нас. Будь благосклонен к нам, и мы спасемся. Господи, Боже воинств! Доколе будешь пылать гневом на мольбы народа Твоего? Ты словно хлебом накормил нас слезами, напоил слезами полной чашей. Для соседей сделал нас посмешищем, враги наши издеваются над нами. Боже воинств, восстанови нас! Будь благосклонен к нам, и мы спасемся. Из Египта принес ты виноградную лозу, прогнал народы прочь и посадил ее. Ты расчистил для нее место, она пустила корни, разрослась по всей стране. Горы были покрыты ее тенью, кедры Божии ее ветвями. До моря протянулись побеги ее, до великой реки ее отростки. Для чего же разрушил ты ограду ее? Все, кто мимо идет, обрывают ее. Лесной вепрь ее объедает и грызет ее зверь полевой. О Бог воинств! Обернись, посмотри с небес и взгляни на эту лозу, на виноградник, что насадил ты своей рукой, на человека, которого ты укрепил силой своей. Лоза порублена, сожжена огнем. Да сгинут враги от гнева твоего! Поддержи того, кто по правую руку твою, человека, которого ты укрепил силой своей. Мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы имя Твое призовем. Господи, Боже воинств, восстанови нас, будь благосклонен к нам, и мы спасемся.